8. Я пишу эти строки, сидя на белом стуле, под открытым небом, зимой, в одном пиджаке, поддав, раздвигая скулы фразами на родном. Стынет кофе, плещет лагуна, сотни мелких бликов, тусклый зрачок казня, за стремление запомнить пейзаж, способный обойтись без меня. 1982.